Особенности мышления. Мышление есть высший вид рациональной познавательной деятельности. Мышление – это активный процесс целенаправленного, опосредствующего, абстрагирующего и обобщающего отражения существенных свойств и отношений вещей и явлений, осуществляемый в понятиях, суждениях, теориях и тому подобном, а также процесс творческого созидания новых идей. Целенаправленность мышления проявляется в его устремленности к постижению истины через постановку и решение какой-либо практической или теоретической задачи. Оно предполагает развернутую интеллектуальную деятельность, ориентированную на понимание сути дела, то есть на построение понятия об объекте. Мышление – логически организованный поисковый процесс, требующий сосредоточенной направленности и собранности на одном предмете, на разрешаемой проблеме. Логически направленный процесс мысли существенным образом отличается от хаотической игры ассоциаций, будь то образов или понятий, вызывающей наплыв мыслей, которые тут же разбегаются в разные стороны. Так утомленный человек нередко дает своим мыслям блуждать и расплываться в случайных грезах. Это, по Гегелю, смутное брожение духа в самом себе. Однако и в таких грезах больше направленности, чем в простой игре ассоциаций. Отличительной особенностью мыслительного процесса является то, что его течение определяется не внешними, случайными для него связями, а логикой объективных связей вещей, а также логикой собственного содержания. Мысль движется к сущности через проявление последней, к содержанию через его форму, к общему через единичное и тому подобное. В данном движении проявляется опосредствованный характер мышления, который может быть весьма сложным и многоступенчатым. Объективной основой опосредствованного процесса мышления является наличие опосредствованных связей в мире. Например, причинно-следственные отношения дают возможность на основании восприятия следствия сделать вывод о причине, а на основании знания причины предвидеть следствие. Объективная основа опосредствованного характера мышления заключается также в практической деятельности человека, в которой оно и формируется, и реализуется. Разверткой этого процесса является диалектика опредмечивания, воплощения идеи в предметном результате, и распредмечивания, собственно, обратный процесс извлечения идеи, принципа действия из предмета. При этом данный процесс опосредствования предполагает наличие не только личного опыта, но и опыта, исторически накопленного всем человечеством. На всевозможных ходах сложных опосредствований строится и наше обыденное, практическое и уж тем более научное, теоретическое, а также художественное мышление. Практическое мышление направлено на решение частных, конкретных задач, тогда как теоретическое – на отыскание общих закономерностей. Практическое мышление непосредственно включено в практику и постоянно подвергается ее контролирующему воздействию. Теоретическое же мышление подвергается практической проверке не в каждом звене, а только в конечных результатах. Практическое и теоретическое мышление – это единый процесс. Кроме того, мышление опосредствуется качественно разнообразными формами познавательной активности человека, чувственными впечатлениями, символическим содержанием образов, языком. Язык, как известно, а также другие системы знаков, искусственные языки, как абстрактных, например, математических, так и конкретно образных, например, язык искусства, являются орудием мышления. Элементы этих систем обеспечивают такие основные операции мышления, как абстрагирование, отвлечение и обобщение. Без обобщения не может быть мышления, познания вообще. Оно есть необходимое условие как повседневного, так и научного, художественного познания. Ибо познание как таковое всегда выходит за рамки отдельного, индивидуального, данного на уровне чувственного восприятия. Только на основе обобщения возможно образование общих понятий, суждений, умозаключений, построение теорий и так далее. Обобщающая деятельность мышления предполагает в качестве предварительной абстрагирующую деятельность, заключающуюся в выделении одних свойств, признаков предметов и отвлечении от других. На основе абстрагированных свойств предметов они группируются в классы множества, что и составляет суть обобщающей деятельности мышления. Таким образом, обобщение есть мысленное выделение каких-нибудь свойств, принадлежащих какому-либо классу предметов, с одновременным переходом в этом процессе выделения от единичного к общему, от менее общего к более общему. Отличительная особенность мышления заключается и в том, что с его помощью, на основе его операций обобщения, опосредствования и целенаправленности, мы можем не только воспроизводить существенные связи и отношения настоящего и прошлого, но и конструировать потребное будущее. В этом процессе конструирования проявляется творческая активность мышления, которая также является неотъемлемой чертой и существенным признаком человеческой познавательной деятельности. Понятие творческого мышления подчеркивает момент его продуктивности, способности постановки новых проблем и поиска их решения. Итак, человеческое мышление, опираясь на чувственные впечатления, образует высшую форму активного отражения и духовного преобразования объективной реальности, состоящую в целенаправленном, опосредствующем, абстрагирующем и обобщающем способах познания субъектом существенных закономерных связей и отношений вещей, в прогнозировании событий, в творческом создании новых идей. Оно осуществляется в различных формах, понятиях, категориях, суждениях, умозаключениях, гипотезах, теориях и другом, в которых закреплен и обобщен социально-исторический опыт человечества.